Дурак. Гаошун также был в шоке. Это уже была далеко не обычная охота. Их противником стал тигр, голодный тигр. Голодая, даже воробей будет питаться гниющими тушами других птиц, чтобы выжить, что уж было говорить об этом звере. Твою же ше мать. Лю Манг выдавил из себя слабую улыбку, так как на деле едва не плакал. В его родное время он видел тигров только в зоопарке, и все они были ручными и послушными. Однако, даже так, Лю Манг никогда не питал иллюзий в отношении этих зверей. Тигр был хищником, который всегда был на вершине пищевой цепи. С древних времен, тот, кто мог поймать или убить тигра, считался настоящим героем. О них слагали легенды, воспевая их героизм, так как все знали, что тигры были животными, которые питались людьми. Лю Манг также знал, что не является противником тигру, но у него были проблемы с управлением лошадью. Таким образом, когда Чэнь Юй ударил его коня, направив его в направлении лагеря, та что-то почувствовала и резко сменила свое направление, направившись прямиком к двум девушкам. «В рот мне ноги, мой противник тигр». В своей душе Лю Манг уже начал прощаться со своей жизнью, но неожиданно его внимание остановилось на двух девушках, чья красота мгновенно сразила его. Обе девушки были одеты в красивую, белую шелковую ткань, которая выглядела, как хагорома. Они были прекрасны, как богини, идеально подобранная косметика, кожа бела и гладкая, как нефрит. Они были слишком прекрасны для мужского глаза. Кроме того, девушки оказались близнецами. Если бы это была только одна девушка, то Лю Манг, почти наверняка, попытался бы сбежать. В конце концов Лу Линцы тоже была знатной красавицей, но эта красота была за пределами понимания Лю Манга. П.П. Хагорома, японская богиня ткачества, Т.К. Анлетер не знает названия китайской богини. Обе девушки относились к тому разряду, по которому каждый мужик станет пускать слюни. Они были тем типом женщин, которых мужчина хотел притащить домой и по полной в общем переспать, независимо от того, хотели девушки этого или нет. Не говоря уже о том, что обе сестры сейчас были до чертиков напуганы, отчего их выражения лиц были еще более манящими и соблазнительными, вызывая животные инстинкты у любого встречного мужика. Черт, одна ошибка и я покойник. Лю Манг понял, что теперь он просто не сможет уйти, так как тигр переключил свой взгляд на него, словно решив, что его следующей жертвой станет именно он. «Гадкий зверь, я вызываю тебя!» — крикнул Лю Манг, натягивая тетиву на луке, приготовившись стрелять. «Агах!» Тигр полностью сменил свою цель, переключившись на Лю Манга. Таким образом, Лю Манг уже понял, что его охота потерпела неудачу и теперь он точно труп. Ха! Все-таки Лю Манг не зря практиковался в стрельбе из лука последние две недели. Он направил свой лук со стрелой в тигра и затем спустил тетиву. Стрела, подобно пуле, устремилась к тигру. Затем она попала в тело тигра. Она немного задела его лоб и пронзила ухо тигра. Отличный выстрел. Гаошунь одобрительно кивнул. С его стороны стрела явно была нацелена в голову тигра. Кроме того, выстрел был мощным и быстрым. Если бы в последнюю секунду тигр не пригнул свою голову, стрела несомненно бы попала в свою цель. Но в результате, он не смог поразить его голову и задел лишь ухо. Получив повреждение, кровожадность тигра только возросла. Он резко устремился в сторону Лю Манга. Желание тигра разорвать свою жертву на части является его главным инстинктом. Если тигр устремился в атаку, это значит, что он хочет убить. Таким образом, если человек выйдет на бой один на один против тигра, у него не будет и шанса. Ярким примером этому служили те пять слуг, которых по одному загрыз тигр ранее. Дело дрянь. Лю Манг также понял, что лишь еще больше разозлил тигра, так что он просто не сможет сбежать со своей лошадью, так что он просто спрыгнул с нее, поскольку это был единственный оставшийся у него вариант. Лошадь дико заржала. Лю Мангу удалось уклониться от атаки тигра, но вот лошадь оказалась не настолько удачлива. Попав под атаку тигра, она упала на землю и была прижата к земле его весом. Затем тигр впился в ее горло, стал разрывать ее сухожилия. Вскоре на шее лошади показалась ее кости. Ее толстая кожа была разорвана тигром, словно тонкая бумага. В следующее мгновение море крови хлынуло из горла лошади. Лошадь несколько раз вздрогнула, после чего окончательно замерла, прекратив всякое сопротивление. Кровь лошади все еще капала изо рта тигра, так что он облизал ее и переключил свое внимание на Лю Манга. А-а-а-а. Две девушки стали снова истошно орать, видя, как лошадь стала жертвой тигра. Их вопли снова привлекли внимание тигра, Так что он опять переключил свое внимание с Люманга на эту парочку. «Да еб твою же налево!» – выругался Люманг. Ранее он подумал, что заполучив лошадь, тигр угомонится, так как она была намного больше человека, но теперь это был конец. Сам же Люманг не посмел бросить этих двоих красавиц одних, так как если бы он поступил так, то эти два драгоценных сокровища наверняка будут навсегда потеряны. Так он решил для себя, что не позволит этому зверю снова убить человека. Жизнь — это очень хрупкая штука, так что Люманг просто не мог стоять и смотреть, как тигр будет убивать этих двоих красавиц. Аакхр! Люманг также издал рев. Люманг раньше читал кое-что из мира животных. Так он знал, что для любого животного было две нестерпимые вещи. Первое – это если кто-то пытался украсть у них еду. Второе – если кто-то пытался посягнуть на их территорию. Оба случая незамедлительно провоцировали между животными битву не на жизнь, а на смерть. Но независимо от того, как громко ревел Люманг, его рев был подобен реву старого и слабого тигра, по сравнению с его оппонентом. Аагх, ну же, давай, хочешь перекусить человеченкой, люди же вкусные, не так ли, иди сюда. Аагх, Люманг продолжал реветь, провоцируя тигра, и в результате, его попытки увенчались успехом. Тигр оторвал свое внимание от девушек и снова зашагал в направлении Люманга. «Бегите, живо бегите!» – быстро крикнул Люманг двум девушкам. От крика Люманга, обе девушки начали шевелиться. Младшая сестра была напугана до такой степени, что уже не могла ходить, так старшая сестра схватила ее за руку и побежала прочь. «Генерал, не паникуйте, Чэнь Юй здесь!» Чэнь Юй и Гао Шун наконец догнали Люманга, но он уже вступил в смертельную битву с тигром. «Не подходите сюда!» – неожиданно закричал Люманг, так что Чэнь Юй и Гао Шун затормозили своих лошадей. Тигр был королем горы и естественно, что лошади его боялись. Люманг узнал это на своем личном опыте, когда его конь был убит тигром, парализованный его ревом. Что Чэнь Юй, что Гао Шун, оправляясь на охоту с Люмангом, никто из них не взял с собой никакого оружия, кроме лука и стрел. Таким образом, они могли атаковать тигра только с расстояния, и лишь Люманг взял с собой свой щит. У Люманга был щит и его золотые доспехи овна, так что в бою один на одни против тигра у него было небольшое преимущество, за счет которого он смог бы продержаться какое-то время, пока прибудет подкрепление. «Чэнь Юй, быстро отправляйся в главный лагерь и приведи подкрепление, чтобы помочь мне», — приказал Люманг. Но генерал, несмотря на то, что у Чэнь Юй были только лук и стрелы, он никак не мог допустить, чтобы его генерал умер. «Бля, если ты дальше будешь припираться со мной, то через пару минут сможешь полюбоваться на мой труп», — резко взревел Люманг. Таким образом, у Чэнь Юй не осталось никакого выбора, даже если он сейчас нападет на тигра, то просто скорее всего также умрет. Единственным вариантом осталось, как можно скорее добраться до лагеря, попросить помощи и с несколькими сотнями тяжелых кавалеристов заставить этого короля леса отступить обратно в лес. «Я останусь здесь и прикрою его», — согласно кивнул Гао Шун и достал свой длинный лук. Хоть он и был слабее Чэнь Юй, но в плане владения луком, он все еще был сильнейшим из их троицы. «Генерал Гао, я доверяю его высочество вам», — скрипя зубами, сказал Чэнь Юй, а затем на полной скорости направил своего коня к главному лагерю. «Ваше высочество, пожалуйста, дождитесь меня». Глава 71. Еще один тигр. Тигры являются королями леса и царями сотен зверей. Естественно, что их арсенал очень богат. Сюда входят его клыки, когти, мощная спина и отдающий золотом хвост. Это четыре главные оружия тигра. И сейчас это прекрасное животное не спеша наблюдало за Люмангом. Еще минуту назад он рассматривал его, как свою добычу, но теперь Люманг стал его противником в этой битве. Таким образом, тигр принял все меры предосторожности против неизвестного врага. Своими глазами он пристально следил за действиями другой стороны. Люманг также пристально следил за тигром, не смея даже на секунду показывать свой страх. Что касается битв между животными и людьми, то здесь действовали такие же законы, как и в любых других битвах. В тот миг, как вы покажете, что вы боитесь, вы умрете. Таким образом, когда обе стороны пристально смотрят друг на друга, обе стороны также будут опасаться противника и не будут действовать необдуманно. Так один человек и один тигр, столкнувшись друг с другом, медленно кружили по кругу, не решаясь на первый шаг. Люмангу не хватало сил, чтобы напасть на тигра первым, а тигр не смел недооценивать своего противника. Тигр оказался первым, Никто устал от такого кружения и бросился вперед. Он яростно неожиданно прыгнул в сторону Люманга, подобно порыву сильного ветра. Люманг быстро уклонился и отпрыгнул в сторону. Челюсти тигра едва не сомкнулись на его горле, он даже мог почувствовать смрадное дыхание вперемешку с запахом крови из его рта. Но тигр не стал ждать, пока Люманг восстановится и, резко сменив свое направление, снова напал на него. «Черт, я не успею уклониться». Расстояние между ним и тигром было слишком маленьким, так что у него просто не было времени на уклонение и не успевал отступить назад. Таким образом, у него оставался только один вариант, и он поднял свой щит к груди. С глухим грохотом мощное тело тигра врезалось в тело Люманга и придавило его к земле. Агх! Люманг почувствовал себя так, словно в него врезалась машина. Этот трехметровый тигр весил не менее 300 кило. Если в человека врезается подобный вес, то обычно это приводит к обильным внутренним кровотечениям и потере сознания, и подобный исход еще можно считать удачей, так как в худшем, человек вообще мог умереть. Люманг, у которого была защита его башенного щита и доспехов, не получил больших видимых ранений, но его внутренние органы нехило встряхнуло от такого огромного веса, так что он даже начал кашлять кровью из-за внутренних повреждений. Только потому, что сейчас был больше похож на неприступную крепость, не имея каких-либо открытых мест в своей защите, тигр был вынужден начать грызть его доспехи, только чтобы обнаружить, что они были ему не по зубам. Обычно, если тигр не мог прокусить доспехи или шлем человека, то он просто отставал от него. Но сейчас ситуация была иной, так как тигр не только был голоден, но еще и Люманг бросил ему вызов, посягая на его территорию. В борьбе за еду и территорию не может быть компромиссов, это главный закон выживания. «Отпусти меня!» Люманг прикладывал все силы, чтобы вырваться из лап тигра. Будучи придавленным 300 кило живого веса, заставили его кашлять кровью. Если на него надавит так еще раз, он реально будет раздавлен в лепешку. Вены на руках Люманга сильно вздулись, пока он изо всех сил давил ими на щит, пытаясь избавиться от давления тигра. Гррррррр. Тигр снова издал яростный рев. О, этот человечишка желает помириться силами. И также увеличил давление своих лап. Черт, я предпочел бы, чтобы меня загрызли до смерти, чем чтобы меня раздавили в лепешку. Люманг продолжал сопротивление. Подобно кролику, который неожиданно обрел возможность прыгать выше городских стен, и красными, от увеличенного кровообращения, глазами, его сила неожиданно резко увеличилась. ПА. Состояние аффекта, когда очень резко увеличивается выброс адреналина в кровь http://www.nansensicilfdefense.com/adrenal.htm это сила. Люманг узнал эту силу, так как ранее он уже несколько раз переживал подобное состояние. Она то появляется, то исчезает. Эта сила также была причиной того, что он сумел пережить несколько очень тяжелых сражений. Ха! Лишь благодаря силе адреналина, Люманг сумел потеснить 300-килограммового тигра. Агх! Тигр понял, что в нынешней ситуации он должен идти ва-банк и продолжать снова и снова наседать на своего противника. Хищник есть хищник, давайте смотреть правде в глаза. Даже когда человек изобрел множество инструментов, он все еще не ровня для того, кто по природе своей был рожден хищником. Люмангу уже практически удалось встать на ноги, когда тигр снова надавали на него. Но в этот миг три стрелы устремились в тигра, нацеленные на его голову, круп и грудную клетку одновременно. Это Гао Шун провел атаку тронный выстрел, которая была его коронной техникой при стрельбе из лука. Было неважно, попадут эти стрелы в цель или нет. До тех пор, пока они могли нанести тигру тяжелую рану, этого уже было достаточно. Человек встал на вершине животного мира лишь потому, что у него был его интеллект, благодаря которому он мог править миром, но хищники обладают инстинктами, которые они оттачивали всю свою жизнь. Когда тигр почувствовал эти три стрелы, он резко вспомнил об пораненном ухе и мгновенно отскочил в сторону с тела Люманга, полностью уклонившись от трех стрел. «Черт!» – выругался Гао Шунь. Если бы хоть одна из его стрел попала в цель, тигр получил бы серьезное ранение. А тело тигра является настоящей сокровищницей лекарственных ингредиентов. Его ценность действительно была велика. Так что Гао Шунь снова быстро достал три стрелы и приготовился к новой атаке. Люманг также уже вскочил на ноги и принял боевую стойку. Он пытался стать королем 10000 животных. Лесной тигр, который в данный момент был хозяином этого леса, под угрозой потерять свою территорию из-за какого-то жалкого человечишки, который ездит на лошади, стреляет в него из лука и еще осмеливается противостоять ему в битве, мгновенно впал в ярость и набросился на Лю Манга с новой силой. «Ячий случай, тигра, какого лешего ты нападаешь только на меня? Это же не я только что стрелял в тебя, а Гаошунь, это он стрелял в тебя!» Непроизвольно про себя завопил Лю Манг. В душе у Лю Манга была темная мыслишка, что было бы неплохо, чтобы тигр напал на Гаошуня, но похоже, что тигр полностью сосредоточил свое внимание только на нем. Хаэм, видя, что тигр и Лю Манг снова вступили в бой, Гаошунь был несколько удивлен и ослабил свой лук со стрелами. Поскольку тигр уже выбрал в качестве своего противника Лю Манга, они снова сплелись в клубке битвы, из-за чего Гаошунь был вынужден прекратить стрельбу, дабы не задеть Лю Манга. Со свистом золотая полоса ударила Лю Манга. Так как Лю Манг не успел четко рассмотреть, что произошло, его щит получил мощный удар, который практически выбил его из рук Лю Манга. Быстро успокоившись, Лю Манг проследил источник происхождения этой золотой полосы, и это оказался хвост тигра. Это хвост. Хвост тигра являлся его секретным оружием. Неподготовленная цель, попав под атаку хвоста тигра, несомненно упадет, так что Лю Манг поспешил уклониться от второго удара хвостом. Когда хвост тигра ударился об землю, то по земле пошли небольшие трещины. Лю Манг нервно сглотнул комок в горле, глядя на эту картину. Земля в период Троецарствия сама по себе была довольно твердой, но уже довольно давно не было дождей, из-за чего она стала еще тверже. Тем не менее, тигр своим хвостом все равно сумел оставить на ней трещины. Это означало, что силы в хвосте тигра было достаточно, чтобы без проблем сломать несколько костей обычному человеку. На мгновение Лю Манг впал в ступор, и тигр воспользовался этим моментом, чтобы еще раз атаковать его своим хвостом. Из-за того, что Лю Манг впал в ступор, он не успел среагировать на эту атаку и получил прямой удар хвостом. Как много людей способны выдержать удар, нанесенный чем-то, что весит 300 кило? Ощущения такие, словно вас сбил поезд. От такого удара, ошеломленный Лю Манг пролетел несколько метров по воздуху и врезался в землю. Шанс. Тигр и Лю Манг разъединились, так что Гаошунь снова выстрелил своими тремя стрелами. Несмотря на то, что стрелы были быстры, тигр оказался быстрее. В один прыжок он полностью уклонился от всех трех стрел. Лю Манг поспешил снова поднять большой щит и принять защитную стойку. К сожалению, в этот раз тигр также учел свои прошлые ошибки. На этот раз он атаковал не Лю Манга, а непосредственно его щит, из-за чего Лю Манг потерял сцепление с землей, и его щит вылетел из его рук. Все, мне хана. У него больше не было щита, естественно, что он впал в панику. В этот миг, тигр снова бросился к нему, намереваясь прокусить его лицо и шею. Агрх. Но в этот миг еще один мощный рев раздался в стороне. Неужели это был еще один тигр? Даже один тигр уже был 100% гарантией смерти Лю Манга, а если здесь появится еще один тигр, то даже самоубийство покажется непозволительной роскошью. Глава 72. Тот, кто правит тиграми. Лю Манг оказался на земле, и обе его руки уперлись в пасть тигра. Одна рука на его морде, а вторая на нижней челюсти, всячески удерживая от того, чтобы он не начал лизать его лицо своим языком. Язык у тигров шершавый, так что если он начнет тереться об вас плотно и интенсивно, то даже может разорвать вашу кожу и даже некоторые мышцы. Таким образом, если бы он сейчас начал лизать Лю Манга, то просто изуродовал бы его внешность. Арх! Рев второго тигра становился все ближе. Даже один тигр без особых проблем мог убить Лю Манга, что уж было говорить о двух тиграх. Они будут рвать его до тех пор, пока от него не останутся одни кости. Почему в этом лесу оказалось так много царей? Лю Манг уже успел выругаться матом типа «ска», «бя». Просто несчетное количество раз. Разве тигры не одиночные животные? На одной горе не может жить двух тигров, как такое возможно? И вот, пока Лю Манг думал, что это его конец, неожиданно, мощная сила подняла его на ноги. Под воздействием этой силы, Лю Манг снова оказался на ногах, а тигр несколько пошатнулся, после чего он отскочил от Лю Манга. Золотая рука. Затем Лю Манг увидел, как его плече лежала золотая рука, которая поддерживала его сзади. Это был еще один комплект золотых доспехов. Тем, у кого еще, кроме Лю Манга, был набор золотых доспехов, был Лу Бу «Вставай». Как и предположил Лю Манг, у его уха раздался мягкий и добрый голос, а эта золотая рука сразу же оттеснила его в сторону. «Многоуважаемый тесть», Лю Манг сильно дивился, увидев Лу Бу рядом с собой. Он хотел было предупредить Лу Бу, но тот остановил его, не дав сказать и слова, так что Лю Манг просто отошел с его пути. Лю Манг видел в глазах Лу Бу некоторое возбуждение. Когда Лу Бу посмотрел в сторону тигра, он издал такой громкий рев, что казалось, барабанные перепонки других людей вот-вот лопнут. Тигр с другой стороны также издал громкий рев, словно принимая вызов. «Генерал, вы в порядке?» – спросил Чэнь Юи, отводя в сторону Лю Манга, которого спас Лу Бу. «Да». Волосы Лю Манга были в полном хаосе, смешавшись с опавшими листьями и грязью. Во время его битвы с тигром, его доспехи полностью испачкались, и на них было несколько мест, в которых они были повреждены когтями тигра. Однако, кроме сильной усталости из-за битвы с тигром, у Лю Манга не было никаких серьезных повреждений. Из слов Чэнь Юи, Лю Манг узнал, что когда тот вернулся в лагерь, он сразу же отправился в расположение их армии чиновников за помощью и, к счастью, Лу Бу также оказался там, расспрашивая солдат. Когда Лу Бу услышал, что Лю Манг подвергся нападению тигра, то сразу же схватил своего коня и помчался к месту происшествия. И он как раз подоспел вовремя, помешав тигру изуродовать Лю Манга своим языком. «Мы, две сестры, хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность генералу за наше спасение». Две красавицы также подошли к Лю Мангу и поблагодарили его, изящно поклонившись. «Не стоит меня благодарить. На самом деле я ничего не для вас не сделал», — смущенно сказал Лю Манг. На самом деле он сказал правду, если бы не этот проклятый конь, который ни с того, ни с сего не свернул назад к тигру, хрен бы он рискнул вступить в прямое противостояние с тигром. Кроме того, Лю Манг не имел совершенно никакого опыта в борьбе с животными, так что если бы не его золотые доспехи овна, то он уже скорее всего был бы таким же трупом, как те пять мужчин, что сопровождали девушек. Что вы, если генерал не вернулся в решающие моменты, мы, сестры, уже погибли бы от клыков этого зверя», — немедленно возразила старшая сестра. Так что независимо от того, смог Лю Манг одолеть тигра или нет, факт остается фактом, если бы не его вмешательство, эти две красавицы уже были бы мертвы. Так как это был первый раз, когда Лю Манга благодарили такие красавицы, он мгновенно смутился. Почему он смутился? Все просто, потому, что он был 22-летним девственником. «Могу я узнать, к какой семье вы принадлежите, и что вы здесь делали?» Лю Манг подавил свое смущение и неловкость, и, нахмурив свои брови, и задал свои вопросы. Он хотел знать, как две девушки с такой внешностью привлекли к себе внимание тигра, так как если бы не они, он не оказался в таком жалком состоянии. «Что мы здесь делали, не твоего ума дело», — мгновенно выпалила младшая сестра. Если старшая сестра была подобна нежному пиону, то младшая была словно тернистая роза. Они обе радовались тому, что оказались в безопасности, но неожиданно выражение младшей сестренки резко изменилось, подумав, что перед ними мог быть преступник. «Мы делаем, что захотим и идем куда пожелаем, и это вас совершенно не касается. Какая дерзость, не смей разговаривать с нашим генералом так грубо». Пока Лю Манг и две девушки просто флиртовали, Чэнь Юй не имел ничего против этого, но как только девушки начали грубить Лю Мангу, он мгновенно среагировал и накричал на говорившую девушку. «Ха, ты гляди какой дерзкий, из какой семьи твой генерал, а, если бы брат Юй увидел, как ты со мной разговариваешь, вы оба оказались бы на коленях передо мной», — яростно огрызнулась младшая сестра. Она начала втирать что-то о каком-то брате Юи, обнажив свои клыки, подобному дикому зверю. «Да ну, я бы очень хотел посмотреть на твоего брата, который заставил нашего генерала встать на колени перед тобой», — презрительно заявил Чэнь Юи. «Даже во всей армии Лу Бу, только Лу Бу мог заставить Лю Манга встать на колени. Брат Юи», — Лю Манг повторил это имя. Если судить по внешности этих двух сестер, то они определенно не простолюдины, и то, что младшая сестра заявила, что их брат Юи может поставить их на колени, несомненно означает то, что он какая-то очень влиятельная личность с благородным происхождением. Регион Шучин принадлежит Сан Це, верно? Есть ли в рядах Сан Це влиятельный генерал с именем Юи? Видя озадаченное выражение Лю Манга, лоб старшей сестры также нахмурился, а затем она поднялась, чтобы защитить свою младшую сестренку, так как та действительно была очень грубой. Мало того, что она даже не поблагодарила своих спасителей, но даже стала угрожать им. Эта девушка действительно смерти ищет. Так что она оттащила свою младшую сестру в сторону и сказала: «Юэйер, довольно. Ее тон был полно обвинительных интонаций в адрес своей сестры. Затем она снова склонила свою голову и сказала: «Моя младшая сестра еще слишком наивна и плохо знакома с внешним миром, так что я молю генерала проявить великодушие и простить мою сестру. Что касается вопроса генерала, мы две сестры из клана Хэ, что расположен в городе Ванчин. Причиной того, что мы оказались здесь, являлось то, что мы направлялись в Шучин, дабы навестить наших родственников, но по пути мы решили заночевать в лесу. Мы даже предположить не могли, что подвергнемся нападению голодного тигра, который решит открыть охоту на нас. П.А. Ранее обозначение Ванчина, как замка Ван, было ошибочно. На самом деле Ванчин – это древнее название города Лучжан. Сестры из семьи Хэ, Лю Манг действительно никогда ранее не встречал эту фамилию. В исторических книгах этого периода она нигде не фигурировала. Ранее он впервые услышал о генерале с именем Юи в армии Сан Цэ, а теперь еще какой-то неизвестный клан Хэ. Черт, история действительно пренебрегает очень многими людьми. Красота этих сестре Хэ, без сомнений, может конкурировать с красотой Лу Линцы и его тещи, мисс Рен. П.А. Хэ – это упрощенное написание Ца. Мисс Рен – это Дао Чан. Лю Манг пристально посмотрел на двух сестер. Что? Куда уставился? Глаза прочь от нас, развратник. Мгновенно среагировала младшая сестра Хэ. Черт, она действительно была маленькой тигрицей, которая могла укусить любого. Вы реально хотите взять под защиту этих дам? В лоб спросил Гао Шунь. В это время хаоса, если кто-то хотел навестить друга, ему нужно было взять с собой от 3 до 5 телохранителей и тщательно продумать свой маршрут. В противном случае, он мог умереть где-нибудь посреди дороги. «Да-да, я собираюсь взять их под свою защиту», — сказал Лю Манг. Старшая сестра решила промолчать о том, что они тайком сбежали из города Ванчин, чтобы поиграть в лесу с несколькими слугами, которые уже все погибли, так что и правду не могли рассказать. Агх! И вот, когда старшая сестра уже было решила рассказать правду, битва между Лубу и Тигром перешла в финальную стадию, когда должен был определиться победитель и проигравший. Тигр восстановил свое равновесие и сделал мощный прыжок в сторону Лубу, пытаясь его придавить к земле. Но Лубу, в отличие от Лю Манга, не стал уклоняться от этой атаки и лишь с криком «Ну же, давай!» каждой рукой поймал передние лапы тигра. Сила атаки тигра заставила Лубу немного пошатнуться, тем не менее, он выдержал эту атаку, устояв на ногах. Он устоял от атаки тигра. «Он что, сумасшедший?» – испуганно воскликнула младшая сестренка. По слухам, тигр была намного сильнее человека, и если человек хотел убить тигра, он мог полагаться только на свои изобретения или хитрость. Но прямо сейчас Лубу сражался против тигра с помощью грубой силы и голыми руками. «Генералы, пожалуйста, спасите великого генерала», — вежливо попросила старшая сестра. «Если такой отважный генерал погибнет в лап тигра, это будет настоящей трагедией». Но Лю Манг, Гао Шунь и Чэнь Юй даже не пошевелились. Они просто стояли и наблюдали за этим невероятным боем человека против зверя. Лубу против тигра. Если Лубу не сможет одолеть того тигра, то он не Лубу. Рост Лубу составлял почти 2 метра, тигр же в длину был около 3. Так как в данный момент лапы тигра уперлись в руки Лубу, он по факту стоял на задних лапах, в результате чего почти на целый метр возвышался над Лубу. Он вытянул свою голову вперед, желая укусить Лубу за его голову. Запах изо рта тигра был просто невыносим. Нет, ему конец. Обе девушки разом закрыли свои глаза, так как они не хотели видеть того, как такой генерал погибает от клыков тигра. Подчиненные этого генерала были настолько хладнокровными, что даже не пытались спасти его. «Свали!» – громоподобно проревел Лубу, отчего обе сестры медленно открыли свои глаза, чтобы увидеть, как Лубу нанес мощный удар ногой тигру в живот, после чего навалился на него и повалил 300-килограммового тигра на землю. «Бугага! Как 2 пальца обать!» – рассмеялся Лубу, и его смех эхом разлетелся по лесу. С грохотом тигр повалился на землю, а на его золотом мехе появились кровавые пятна. Агх! Этот тигр был царем горы, королем зверей, он не мог смириться с тем, что проиграл какому-то жалкому человечишке, так что его глаза стали наливаться кровью. «Ну же, давай сыграем еще!» крикнул Лубу, снимая с себя верхнюю часть доспехов. Аргх! Тигр быстро усвоил этот урок и больше не стал пытаться нападать с наскока, но вместо этого он атаковал Лубу своим хвостом. Кость, которая находится в хвосте тигра, очень крепкая и без проблем может сломать человеческую. Скорость хвоста была просто невероятной. Она была настолько большой, что человеческий глаз просто не мог рассмотреть его. И хоть тело Лубу было очень крепким, но если хвост тигра на такой скорости попал в него, это было бы подобно удару булавы, так что несколько переломов он бы однозначно получил бы. Тигр был действительно быстр, но Лубу оказался быстрее. Он вытянул свою руку и схватил ее хвост тигра, блокируя его атаку, но тигр не остановил свою атаку. Если противник схватил его хвост, то он просто укусит его. Но как Лубу мог позволить ему сделать нечто подобное? Он крепко схватил хвост тигра и стал раскручивать его вокруг своей оси. После двух полных разворотов, он ослабил хватку своих рук. В результате, тигр отлетел в сторону и шлепнулся на землю, получив еще несколько ран. Это вообще человек. Обе сестры не могли поверить своим глазам. Этот генерал на самом деле с голыми руками сражался против тигра, бросая его снова и снова. В конце концов, кто из них охотник, а кто добыча? Естественно, что Лубу не был обычным человеком, он был богом войны. Он также был известен, как непобедимый тигр. Этот король леса наткнулся на того, кто правил над всеми тиграми, так что его поражение было неизбежно. Глава 73. В логове тигра. Таким образом, с последней атакой, тигр полностью исчерпал свои силы, но Лубу, который был королем всех тигров, все еще был полон сил. Видя, что его жизнь оказалась в руках Лубу, тигр резко подпрыгнул, нанеся неожиданную атаку, словно генерал, загнанный в угол. Он издал яростный рев и резко встряхнул свое тело, пытаясь сбежать от цепких рук Лубу. Нахмурился Лубу, размышляя над тем, держать тигра и дальше или все же отпустить на свободу. В конечном итоге он выбрал последний вариант. Тигр довольно долго смотрел на Лубу, прежде чем скрылся в густом участке леса, сбежав с поля боя. Преследуйте его. Мгновенно Гаошунь отдал приказ. Различные органы тигра очень полезны, особенно для тех, кто практикует боевые искусства, вроде люманга. Например, из тигриной кости можно сварить лекарственный суп. Для практика боевых искусств, подобный суп ценнее любого другого супа. Да, Чэнь Юй достал свое оружие и приготовился броситься в погоню на своей лошади. Отставить преследование. Лубу взмахнул своей рукой, дабы остановить своих людей от преследования. В смысле, господин? С сомнением переспросил Гаошунь. Он не верил, что Лубу не знал о ценности тигриных ингредиентов. С их помощью навыки люманга могли взойти на совершенно новый уровень. Кроме того, все другие части тела тигра также очень полезны. Например, его мясо, кости, и для мужчин его достоинства. В данный момент мы не будем преследовать его. Спокойно повторил Лубу, подняв верхнюю часть своих доспехов и одев их назад. Затем он продолжил свое объяснение. Сейчас сознание этого животного занято лишь одной мыслью – спасти свою жизнь. Если вы погонитесь за ним в погоню, он использует всю свою мощь в полной мере. И когда это произойдет, вы все окажетесь в огромной опасности. Лубу не знал, почему тигр вдруг решил отступить, но он прекрасно понимал, что у того была очень веская причина, чтобы вернуться к своему логову. В данный момент из-за своих ран тигр ничего не осознает и просто хочет убежать. Но если люди погонятся за ним, то он начнет сражаться, как загнанный зверь, и тогда он станет намного опаснее. Хоть люди и смогут его в конечном счете убить, но ценой станет множество израненных и убитых людей. Одев доспехи, Лубу позволил себе расслабиться немного больше и сказал: «Пошли, теперь мы можем отправляться в погоню». Сам Лубу отправился во главе группы. Они следовали по кровавым следам тигра, шаг за шагом приближаясь к нему. Рядом с Лубу шел Люманга, а за ними следовали Гаошунь и Чэнь Юй. Также за ними увязались обе девушки. С одной стороны им было очень любопытно, а с другой они боялись остаться одни посреди леса. «А у тебя довольно хорошая удача поймать такой улов», — сказал Лубу. Они уже шли некоторое время молча, так что Лубу решил, наконец, нарушить это молчание. «Хорошая удача», — криво улыбнулся Люманг. «Это действительно была удача, вот только была она хорошей или плохой, был большой-большой вопрос». Плохо было то, что он неожиданно наткнулся на тигра. Хоть диких земель в период Троицарствия было довольно много, но тигра уже тогда популяция тигров была довольно небольшой и шансы встретиться с ним были довольно низкими. Удача подвела его в тот момент, когда тигр выбрал его в качестве своей цели и, играясь, практически убил его. Если бы не эти две красавицы, которые увязались за ними, как подобную ситуацию вообще можно назвать удачной? Подумав так, взгляд Люманг обратился на двух красавиц. Лубу также заметил взгляд Люманга в сторону этих двоих красавиц. Они были одеты в нарядах Агаромана, и хоть от бега и падения они порядком испачкались, их красота была налицо. Лубу, который каждый день видел своих прекрасных жен, которые также считались красавицами всех трех королевств, ничего не смог с собой поделать и также уставился на близняшек. «Кто они такие?» – спросил он. «Они сказали, что они сестры из клана Хэ, что находится в городе Ванчин, и направлялись в город Шучин в гости к старым родственникам, однако тигр прервал их путешествие», – подробно ответил Люманг. Люманг отвечал на вопрос Лубу так, как сын отвечает на вопрос отца. «Сестры из клана Хэ города Ванчин, и они покинули город, чтобы навестить родственников. Сами, в одиночку», на этот раз Лубу задал вопрос Гаошуню. «Эти две девушки были подобны Лилии и Розе, и если бы сейчас были не смутные времена, множество мужчин сражались бы за их руку и сердце. Но сейчас было время хаоса, где человеческая жизнь ничего не стоила, и эти две сестры все равно осмелились отправиться в путешествие, чтобы повидаться с родственниками. Это просто невероятно. Изначально с ними было несколько слуг мужчин, но все они были убиты тигром», — пояснил Люманг. «Только несколько слуг мужчин». Лубу пристально посмотрел на двух девушек. Обе девушки действительно были видными красавицами, так почему их сопровождало так мало слуг? Более того, все они были мужчинами-слугами. Без личной охраны весьма опасно отправляться в путешествие. Единственный, кто мог бы повестись на столь откровенную ложь, это был только Люманг. Первый вывод, который сделал Лубу: эти две сестры безусловно не были из клана Хэ города Ванчин. Но хоть он и не мог определить их настоящее происхождение, он все же решил взять их с собой, а затем вернуть в город Ванчин. В конечном итоге, что они могут сделать его армии? Чем дальше продвигалась группа Лубу, тем больше кровавых следов они встречали, что означало, что они уже очень близко подобрались к логову тигра. Перед самым входом в логово, Лубу похвалил Люманга, что было довольно редким явлением. «Сегодня ты отлично потрудился». «А?» — Люманг очень удивился похвале Лубу. Неужели он действительно похвалил его? Но он же ничего такого не сделал сегодня. Сегодня он отправился на охоту, столкнулся с тигром и вступил с ним в бой, едва не умерев. Как это можно считать отличной работой? Правда, Люманг не знал, что если с тигром сталкивался среднестатистический человек, то он ничем не отличался от ходячего мяса. Даже полностью вооруженным солдатам потребуется нужна целая группа людей, чтобы окружить тигра. А если они захотели бы убить тигра, то им понадобилось бы как минимум 100 человек. И тот факт, что Люманг сумел продержаться против тигра так долго, четко говорил о том, что его боевые навыки поднялись на одну ступеньку вверх, и теперь он в боевых искусствах был не хуже Чен Юй или Гаошуня. Изучение боевых искусств проходит в 3 этапа. Сначала закаляется тело, чтобы увеличить свою защиту, затем укрепляются кости, чтобы увеличить выносливость, и наконец происходит наращивание силы, которое в свою очередь также делится на 3 этапа. Среднестатистическому человеку нужно как минимум 10 лет, чтобы построить свой фундамент для развития боевых искусств. Талантливому человеку понадобится как минимум лет 5, чтобы сделать это. Но Лубу заметил, что благодаря своему упорству и трудолюбию, тело Люманга трансформируется чуть ли не по дням и часам. К примеру, раны, которые он получил ранее в битве с тигром, даже опытному генералу понадобилось бы несколько дней, чтобы восстановиться после такого. Тем не менее, Люманг практически не испытывал никакой боли. Это ясно показывало, на каком уровне сейчас находилось его тело. Укрепление костей, чтобы увеличить свою выносливость, также является частью практики боевых искусств. Этот этап должен пройти каждый, кто овладел базовыми основами, и таких практиков уже можно считать обычными воинами. К примеру, Чен Юй только вошел в этот этап, а вот Гаошунь был повыше уровнем. Он уже достиг уровня увеличения силы, и на данный момент его боевое искусство достигло уровня генерала 2 ранга. Уровень развития силы определяет, к какому классу генералов человек относится, к первому или второму. Чжан Ли также находится на этапе укрепления силы, но его уровень намного ниже силы генералов 1 ранга. Лубу также находится на этапе увеличения силы, но из-за своей заоблачной силы, он вообще стоит особняком и является вершиной генералов супертяжеловесов. Он единственный, кто достиг такого высокого уровня. Чжан Фэй, Гуан Ю, Диан Вэй, Сюй Чу, Чжао Юнь, Ма Чао, Хуан Чжун все эти генералы на целый уровень ниже уровня генерала супертяжеловеса. Они принадлежат к классу так называемых супергенералов, так как их сила была немного больше, чем сила генералов первого ранга. Таким образом, Лу Бу по достоинству оценил прогресс Лю Манга. Однако укрепление тела требует множества различных лекарств и трав, даже если бы они не встретили сегодня этого тигра. Однако, так как они встретили его, Лу Бу был намерен заполучить его, для того, чтобы сварить суп из его кости для Лю Манга. Ждите меня здесь, я сам пойду туда. Хоть вход в пещеру был довольно просторный, чтобы они все могли войти туда, но там было настолько темно, что хоть глаз выколи. А входить в логово тигра без надлежащей подготовки и оборудования, вроде факелов, очень плохая идея. Лу Бу осмелился быть настолько дерзким, так как был уверен в своих силах, но другие люди были не настолько уверены в себе, именно поэтому он приказал им остаться снаружи. Не дожидаясь особого приказа от Лу Бу, все быстренько расположились перед входом в пещеру. Внутри пещеры был очень неприятный замах, который заполонил ее полностью. Из-за этого Лу Бу снова нахмурился, но быстро взял себя в руки, так как в Вуюэн, где он жил прежде, вонь была еще похуже этой. Агах, тигр в пещере, почувствовал, что в его логово проникли люди, также издал воинственный рев. Однако он получился очень слабым, так как тигр израсходовал практически все свои силы. Вскоре, картина перед Лу Бу полностью прояснилась, что повергло его в шок, и он просто тупо уставился вперед. Прошел час-два. Лу Бу, который вошел в логово тигра, словно провалился сквозь землю. Однако, никто не осмеливался войти внутрь пещеры. «Генерал Гаошунь, как думаете, что случилось с многоуважаемым тестем?» Лу Бу, от которого не было никаких вестей, действительно заставили Лю Манга и остальных переживать за него. Из пещеры они только слышали рев тигра, но с этого момента прошло уже 2 часа. Лу Бу ведь не умер от первой же атаки, верно? Если бы затем последовал хоть какой-то звук битвы, люди бы немного расслабились бы, так как по крайней мере они знали бы, что там происходит. Эта гробовая тишина была хуже всего. Давайте подождем еще немного. Гаошунь также нервничал, тем не менее, он все еще должен был выполнять приказ своего господина. Но затем прошло еще несколько часов. Просто стояние здесь ни к чему не приведет. Я должен пойти туда и узнать, что к чему. Лю Манг был уже очень обеспокоен и направился ко входу в пещеру. Чэнь Юй также последовал за ним. Гаошунь не стал их останавливать и присоединился к ним. «Старшая сестра, мы тоже пойдем внутрь?» — спросила младшая сестра, глядя на черный вход пещеры, отчего ей стало несколько страшно. Эта кромешная тьма пещеры словно насылала страх на людей, но и оставаться снаружи также был не лучший вариант. Этот лес уже сложил очень плохое впечатление на двоих сестер. Если они останутся снаружи и столкнутся с другим хищником, что им делать? Они слишком слабы, чтобы защитить себя. «Мы тоже пойдем туда», — сказала старшая сестра, стиснув свои зубы. Несмотря на то, что пещера была очень темной, с ними был Лю Манг, так что совместными усилиями они кое-как смогли бы защититься в случае чего. Таким образом, не имея другого выбора, они также вошли в пещеру. Глава 74. «Разве мы поступили неправильно, старшая сестра? Здесь очень темно», — сказала младшая, держась за руку своей сестры. «Не бойся, я рядом». Хэйю была также очень напугана. Внутри пещеры было сильное зловоние и очень темно. Любой, кто столкнулся бы с подобными вещами, тоже почувствовал бы себя неуютно. Но, как старшая сестра, она должна была присматривать и заботиться о своей младшей сестре. Недавно Лю Манг и компания вселили в нее немного смелости, так что она была в состоянии успокоить свою сестру. В данной новелле используются полные имена Дэца и Сяца, а именно Дэца – это Цаю, иероглиф нефрит, а Сяца – это Цаюэ, иероглиф луны. С учетом их маскировки под клан Хэ, получились их нынешние имена Хэйю и Хэйюэ. Угу. Послушно кивнула головой младшая сестра, словно маленький котенок. В данный момент поведение Хэйюэ кардинально отличалось от того, как она вела себя ранее. Сейчас она только очень крепко сжимала руку своей сестры. «Старшая сестра, почему ты дрожишь?» — спросила Хэйюэ, так как рука ее сестры также дрожала. «Тебе тоже страшно?» «Нет, мне не страшно, просто здесь довольно холодно», — ответила Хэйю, изо всех сил пытаясь подавить свой страх. «Господин, достопочтенный тесть», — Лю Манг и компания начали звать Лу Бу, продолжая свое продвижение. Их крики заставили двоих сестер немного успокоиться. «Большая сестра, давай уйдем отсюда». Неприятный запах усилил страх Хэ-Юэ, так что она больше не могла выносить этого больше. «Юэ-Ер, не вредничай. Мы должны следовать за генералом». Несмотря на то, что в пещере царила кромешная тьма и зловоние, которое было очень тяжело выдержать, здесь они все еще имели защиту Люманга и компании, а снаружи небо начало постепенно темнеть. Если бы эти двое остались на ночь в лесу, то у них не было бы и шанса на то, чтобы выжить. Так что Хэйю сказала, что они должны следовать за Люмангом и компанией, но неожиданно все их голоса замолчали. «Генерал, вы здесь?» – с тревогой крикнула Хэйю, но ей никто не ответил. «Старшая сестра». Внезапное затишье Люманга и компании снова напугали Хэйюэ до состояния, что она расплакалась. «Генерал». Хэйю также начала паниковать. Они были лишь две девушки в этой большой и страшной пещере, так что тот факт, что генералы впереди разом замолчали, они не могли понять, были те живы или мертвы, и осознавая это, как Хэйюэ могла сохранять свое спокойствие. И вот, пока тревога обеих сестер нарастала, из тьмы на их плечи неожиданно легли руки, из-за чего обе сестры подняли жуткий визг. «Призрак прикоснулся ко мне». Младшая сестра отпустила руку своей сестры и бросилась к выходу. «Какой нахер призрак?» Раздался знакомый голос, и рука схватила Хэйюэ, не давая ей сбежать, другой рукой пытаясь заткнуть свои уши. Эта тигрица своими воплями и правда почти оглушила Люманга. «Это вы, генерал Лю?» — спросила старшая сестра Хэйю, после того, как немного успокоила себя. «Где тебя, мать твою, носила? Ты разве не знаешь, что бросить двух дам и уйти, ничего не сказав им, признак жуткой невоспитанности? Кому ты подчиняешься? Когда я вернусь домой, я все расскажу брату Ю, придурок». Младшая сестра, которая и так была напугана до чертиков, подвергшись неожиданному контакту с Люмангом, едва не умерла на месте. Таким образом, она направила весь свой гнев на него, дабы немного успокоиться. Но с какой стати Люманг должен был опасаться ее угроз? Люманг совершенно не боялся ее и ее брата Ю, так как он не являлся подчиненным Санце. Единственный, кому подчинялся Люманг, был Лубу. Кроме того, Люмангу был дарован титул принца Шу и звание генерала Южной экспедиции. Таким образом, если следовать здравой логике, то именно Санце был его подчиненным. «Если хотите, то идете следом за мной, если нет, то оставайтесь здесь. У меня нет времени нянчиться с вами двоими», — сказал Люманг и быстро направился дальше. Его настроение сильно испортилось после того, как эти две дамочки устроили гвалт, а потом еще и наехали на него. «Хо, ты смотри, какие мы дерзкие», — фыркнула Хэйюэ. «Мы последуем за тобой, генерал», — быстро крикнула Хэйю, так как она, чтобы их оставили одних посреди леса ночью. «Ладно, генералы, продвигаемся дальше внутрь. Следуйте за мной». Люманг удовлетворенно кивнул своей головой и повел всю группу дальше вглубь пещеры. Да, было видно, что две сестры просто не могли ослушаться его и покорно последовали за ним вглубь пещеры. Но как только они последовали за ним, то в следующий миг были полностью ошеломлены. Внутри пещера напоминала иной мир. В верхней части пещеры был небольшой бассейн с отверстием над ним, через которое свет попадал внутрь, освещая ее. Благодаря этому свету они смогли рассмотреть большого тигра, который лежал на земле. Разве это был не тот тигр, который хотел убить всех их? Мяу. Слабые звуки доносились от живота тигра. Там было два маленьких тигренка. Один был золотого, а второй желтого цвета. И они пытались сосать молоко у своей матери. Они были настолько маленькими, что их глаза еще даже не открылись. Этот тигр оказался тигрицей. Все могли отчетливо увидеть соски на ее животе. «Так это тигрица?» — спросила Хэйюэ, держа руку своей старшей сестры. «Она умерла», — сказал Люманг, прежде чем Хэйю успела ответить своей сестре. Но Хэйюэ хотела было сказать, что тигрица была такой резвой, когда сбежала от них, как она могла умереть. «Это был просто взрыв адреналина, прежде чем она умерла», — ответил Люманг. Он подумал, что она использовала свои последние силы, чтобы вернуться в пещеру и накормить своих детей. Эти два тигренка, чьи глаза еще даже не открылись, с тревогой направились к своей матери и пытались сосать ее молоко, даже не догадываясь, что их мать уже была мертва. И то, что эти малыши сейчас сосали, было не молоко, а кровь их матери. Тигрица уже потратила много сил, рожая этих двоих тигрят, а после этого ей пришлось отправиться на охоту, чтобы иметь достаточно пищи для производства молока для них. Умирая, тигрица свернула свое тело калачиком, пытаясь защитить своих малышей возле нее. «Неужели мы совершили ошибку?» Лю Манг начал корить себя. «Если бы не они, то тигрица не умерла бы и эта маленькая семья не была бы разрушена, а у этих двоих тигрят все еще была бы мать. Мы не совершали ошибки». Лу Бу, наконец, нарушил свое молчание и встал. «Мы не совершили ошибки. Что есть ошибка в этом мире хаоса? В эти смутные времена люди подобны зверям, а для обычных зверей просто не осталось места в этом мире. Однако, даже в это время хаоса законы джунглей никто не отменял. Тигры питаются людьми, люди убивают тигров. Если бы не убили ее, то стали бы ее обедом. Других вариантов не было. Я, Лю Манг было начал корить себя, но неожиданно понял, что слова Лу Бу были верны. Если бы они не убили эту тигрицу, то сами стали бы ее обедом. И если бы они погибли, то все равно остались бы люди, которые грустили бы по ним, верно. Если бы они умерли, их бы семьи не были бы разрушены, а, многоуважаемый тесть, я не понимаю. Сомнения снова одолели Лю Манга. Тигры едят людей, чтобы выжить, люди убивают тигров так же, чтобы выжить. Обе стороны не делают ничего неправильного, но независимо от того, какая сторона одерживает верх, результат всегда крайне печален. Со временем ты поймешь, хищник всегда должен питаться людьми. Ты когда-нибудь сталкивался с каннибализмом? Немного помолчав, сказал Лу Бу. Во времена хаоса и войн, в сочетании с голодом из-за длительных войн, лишают простых людей практически всех шансов на выживание. В такие моменты в еду идет все, даже древесная кора и трава. Лу Бу рассказывал об этом так, словно он лично пережил все это. В его истории был юный мальчик, который обладал прекрасной внешностью, но его характер был крайне диким. В тот год оккупанты из-за Великой Стены ограбили их деревню, а затем началось восстание желтых тюрбанов. И тогда ему только исполнилось 6 лет. У его родной семьи совершенно не осталось зерна. И даже те небольшие запасы, что у них остались, также были отобраны у них, или будет правильнее сказать изъяты для пропитания правительственных войск, которые охраняли границы. В том году он сильно голодал. От голода у него были постоянные головокружения, а его отец и мать умерли. Он вспомнил мощную и крепкую фигуру отца. Он сражался в рядах правительственных войск против захватчиков, которые хотели ограбить их дом. Можно было смело сказать, что этот человек посвятил всю свою жизнь династии Хан, но что дала ему взамен династия Хан? Лишь инвалидность и нищету его семье. На поле боя, когда они оказались в меньшинстве, он даже ни бровью не повел. Но теперь, из-за голода, этот могучий человек был вынужден сгорбиться, чтобы прокормить свою семью. Глава 75. Плоть матери, история из детства Лу Бу. Отец, я голоден. Глаза малыша широко раскрылись, невинно глядя на человека, которого он назвал отцом. Бу, мой хороший сын, пожалуйста, сопротивляйся своему голоду. Хорошо, в ближайшее время мы что-нибудь поедим, отметил мужчина с жестким и решительным лицом. Угу, согласно кивнул ребенок, но на самом деле он совершенно ничего не понял. Спустя какое-то время он снова сказал: «Отец, я голоден». «Бу, сын мой, спи. Если ты будешь спать, то не будешь чувствовать голода». В данный момент этот мужчина был совершенно беспомощен. Он не испугался бы, если бы ему пришлось столкнуться лицом к лицу с 10000 армией. Он с легкостью сразился бы с ними. Но столкнувшись с голоданием его семьи, он чувствовал себя совершенно беспомощным. «Но, отец, я все еще голоден», – моргнул малыш. Из-за сильного голода он снова и снова обращался к своему отцу. У него была мать, но отец сказал, что она очень устала и уснула. «Бу, сын мой, подожди немного, твой отец пойдет раздобудет что-нибудь поесть». Голодный мужчина поднял свое тело и достал пыльный длинный лук из своей комнаты. В тот же вечер, когда мужчина вернулся, в его глазах не было никакой надежды, на лице была написана сильная усталость, а его руки были совершенно пусты. В округе не осталось деревьев или травы, чтобы он мог спрятаться там со своим длинным луком, дабы подстрелить какую-нибудь добычу. Но в то время маленький мальчик ничего не понимал. Он лишь знал, что каждый раз, когда его отец уходил с длинным луком, он обязательно возвращался с чем-нибудь вкусненьким. Так что он радостно развал свои руки и воскликнул: «Отец, я голоден, давай кушать». Это невинное лицо малыша заставило лицо мужчины посереть еще больше, и из его глаз потекли слезы. «Прости, Бу, сын мой, прости меня, твой отец совершенно бесполезен, я не смог достать еду для тебя, отец». Несмотря на то, что малыш был очень мал, он был весьма чутким. Он знал, что его отец приложил большие усилия, даже если это не принесло никакого результата. Тогда он сказал: «Отец, Бу не голоден, Бу хочет спать». Затем он закрыл свои глаза, и постепенно мир вокруг него стал тусклым и потерял свои цвета. В то время, как его сознание постепенно угасало, он услышал два голоса. Один из них был мягким и теплым. «Бу, сын мой, иди сюда, иди сюда, матушка». В своем затуманенном сознании он услышал голос своей матери. «Бу, мой хороший мальчик, мама здесь. Мама, я голоден». Хоть он уже очень давно не видел свою маму, он без колебаний высказал ей свое желание. «Бу, сын мой, иди к маме, Бу больше не будет голодным. Ну же, иди сюда», — манил его голос матери. Но затем он неожиданно услышал другой голос, хриплый и встревоженный. «Бу, сын мой, пожалуйста, проснись, проснись, тебе нельзя спать. Пожалуйста, оставайся сильным». Это был голос его отца. «Мама, я правда не буду голодать рядом с тобой?» — с сомнением спросил малыш, наклонив свою голову. «Да, а сейчас иди к маме. Бу, сын мой, тебе больше никогда не придется голодать. Иди сюда, сынок». Этот нежный голос снова стал манить малыша. «Но как же папа?» — все еще колебался малыш. «Твой папа рано или поздно также присоединится к нам, а мы вместе будем ждать его здесь». «Да». Маленькая головка малыша не поняла, что именно имела в виду его мать, однако он больше не хотел голодать. Быть голодным печально и очень тяжело. «Бу, сын мой, очнись, просыпайся». Мужчина начал беспокоиться настолько сильно, что едва не сходил с ума, так как тело его сына становилось все холоднее и холоднее. Его дыхание и сердцебиение также становились все слабее. Он знал, что причиной этого была не болезнь, а голод. Это был результат голода. Если он сможет достать еду, его сын сможет выжить. Но в данный момент у него не было абсолютно ничего съедобного. «Я должен найти мясо. Мясо, мясо, точно, у меня есть мясо». Мужчина резко подумал о чем-то и, скрипя зубами, встал на ноги. «Моя жена Юи, прости меня, я потерял тебя, но я не могу позволить себе потерять еще и нашего сына Бу». Постепенно малыш открыл свои глаза. В его поле зрения больше не было его матери, а его животик не был сыт, как она обещала. Единственное, что он слышал, это голос его отца и сильное чувство голода. «Отец, я голоден. Иди сюда, иди сюда, Бу, сынок, у нас есть еда. Смотри, это мясо, много мяса». В руке мужчина держал кусок сырого, еще кровоточащего мяса. «Ты голоден, тогда ты должен поесть». Его отец держал в руках очень плохое и грязное мясо. Но когда он резал это мясо, оно имело невероятный аромат с примесью земляного запаха. Это было первое впечатление малыша. После того, как малыш съел большую порцию мяса, он заметил, что его отец не ел его, так что он сказал: «Папа, ты должен покушать». Но мужчина лишь покачал своей головой и сказал: «Отец не голоден, Бу, ты кушай и набирайся сил». С этого дня, хоть мясо и было сырым, но у них была еда каждый день, и малыш по крайней мере мог утолить свой голод. Однако, его отец полностью отказывался от еды, и в конечном итоге, даже этот могучий мужчина не смог больше сопротивляться голоду и упал в обморок. «Отец, папа, что случилось с тобой?» Малыш был удивлен и сильно обеспокоен. В его глазах, его отец был подобен Богу, но сейчас, неожиданно его Бог пал. Он действительно испугался, и слезы начали течь из его глаз. «Бу, сынок, ты не должен плакать. Настоящие мужчины не плачут. Ты мой сын, станешь великим человеком, ты станешь генералом династии Хан, так как ты можешь плакать?» Мужчина изо всех сил постарался вытереть слезы своего сына. «Бу, твой отец потерял твою мать, но твой отец хочет составить компанию твоей матери. Я очень сожалею, что должен оставить тебя одного. Я не хочу этого, отец. Я тоже хочу отправиться к маме. Я тоже хочу быть рядом с папой и мамой». Это был худший день в жизни мальчика. В этот день он плакал больше, чем когда-либо за всю свою жизнь. «Нет, Бу, сынок, ты должен пообещать отцу, что ты будешь жить. Ты должен жить долго и процветать. Ты совершенно не можешь сопровождать своих отца и мать». Мужчина отрицательно покачал своей головой. «Ты знаешь, что такое нож. Когда отец уснет, используй его, чтобы отрезать мясо от отца. Благодаря ему ты сможешь пережить голод в этом году». Отрезать мясо отца ножом? Малыш не понял, что это значит, но подсознательно он полностью отверг эту мысль. «После того, как ты закончишь есть, похорони, пожалуйста, своих родителей вместе и продолжай жить, хорошо? Это самое большое желание твоего отца, сынок. Я искренне прошу у тебя прощения. Отец больше не сможет заботиться о тебе. Жена моя Юи, я уже иду к тебе». С этими словами могучий мужчина навсегда закрыл свои глаза. Отец, папа, папочка. Его отец уснул, его мать уснула. В этом мире остался только он с именем их семьи. Затем этот худой и маленький мальчик потащил тело этого мужчины в изодранной одежде в комнату, где была его мать. Он подтащил своего отца к месту, где лежала его мать, накрытая одеялом из земли. Он все еще помнил последние слова своего отца. Его отец желал отдохнуть рядом с его матерью. У малыша не было никаких инструментов, чтобы вырыть яму. Он мог выкопать ее с помощью ножа своего отца, который нашел в доме. Однако он не захотел так поступить, так что он использовал свои худые ручки, чтобы выкопать землю, по кусочкам изымая землю, пока его ногти не ломались, а его руки окончательно не потеряли силу, пока его мать не появилась из-под земляного одеяла. Когда он увидел свою мать, то испытал сильнейший шок. От шока он неподвижно замер и пробыл в таком состоянии очень долгое время. Его мать, хоть была похоронена не так давно и ее голова осталась целой, в других частях тела была полностью изувечена. На ее руках и бедрах не осталось совершенно никакой плоти, оставив лишь белые кости. В этот момент он, наконец, понял, что произошло на самом деле. Он понял смысл слов своего отца, как и понял происхождение мяса, которое он ел последние несколько дней. То, невероятно вкусно пахнущее кровавое мясо, было плотью его матери, которое его отец понемногу отрезал от нее. В тот момент он также почему его отец предпочел умереть с голоду, чем съесть это мясо. А отец, малыш склонил свою голову. Замешательство малыша переросло в его невероятную физическую силу. Затем, голод, наконец, закончился, а захватчики отступили и малыш сумел выжить. Он покинул свой дом, который стал могилой для его родителей. Их останки навсегда остались вместе, погребенные здесь. Затем юный Бу поступил на службу к Дин Юаню, в вооруженных силах Дин Чжан Ян. Глава 76. Неотложка в период Троецарствия, часть 1. Это не их вина, а вина этого времени. Лю Манг сделал вид, что что-то понял, но на самом деле ни черта не понял. Слова Лу Бу постоянно крутились в его голове. Люди едят людей, потому что живут в смутные времена. В эти времена жестокость людей сравнима с яростью тигра. Но если тигр перестанет есть мясо, то что ему тогда есть? Вы хотите сказать, что он изменит свой рацион и станет вегетарианцем? После этого люди покинули пещеру. Лу Бу не стал забирать труп тигрицы с собой, дабы потом сделать из него укрепляющее лекарство для Лю Манга. Лу Бу также не стал ничего делать с двумя тигрятами, так как две сестры уже взяли их к себе и прижали к груди. Пятеро их слуг были похоронены должным образом армией Лу Бу. Несмотря на то, что они стали жертвами тигра, они не могли оставить их тела просто так, не похоронив их. «Эй, Ханин, каковы твои дальнейшие действия насчет этих двоих сестер?» Неожиданно Лу Бу задал очень странный вопрос. «Мои дальнейшие действия? Естественно, что когда доберемся до Ванчина, то я доставлю их домой». Лю Манг озадаченно посмотрел на Лу Бу. «После того, как кто-то спасает человека, вполне естественно, что после этого он сопроводит их до их дома. В противном случае, эти две дамы, лишившись телохранителей, окажутся в ситуации, как в пословице «спастись из лап тигра», только чтобы попасть в логово волков. Особенно это актуально для этого неспокойного времени. Серьезно? Просто сопроводишь их домой? Лу Бу слабо улыбнулся, глядя на Лю Манга. «Ты реально собираешься сделать это?»